Это катастрофа! По извилинам струится бесконечная, как лента Мёбиуса, мысль. Сморгнул предательски выступивший излишек влаги, но от тоски так просто не избавиться. Мир по-прежнему слегка зачернен, как будто в сети пропало напряжение. Не идти я не могу, но и идти тоже не в состоянии. В этом, на танцы, легче умереть. «Дюш, да ты что?» — воркует мама. «Отличные полботиночки. Вон, блестят, как почти новые». «Коричневые! К черным брюкам!» С трудом сдерживаю желание проорать это во всю глотку. «Ну и что? Тебе что, Натан... отлично сочетаются. Да кто там в темноте что увидит?» Мама суетится вокруг, старательно избегая встречи взглядами. «Ну да. И что, я из брюк вырос сантиметров на 5, тоже не видно?» Вкладываю в голос максимальную дозу сарказма. «Да приспусти ты их ниже». Мама дергает штаны вниз. Зазор между краем полуботинок и штанинами сузился на сантиметр. «Вот и замечательно». «Что за шум, а драки нету?» В комнату заходит папа. «Пап, ты вообще что думал, когда получал со склада коричневые ботинки? Тебе ж черные должны давать. Зачем ты эти взял?» «А твоего размера только коричневые оставались. Думаешь, много офицеров с 37-м размером есть? Вот и обуви такой мало на складах. А тебе ж на строевой смотр ходить не надо. Да какая разница?» Сжимаю челюсти. Только не орать, только не орать. «Но отрез же ты получил черный для моих брюк». «Ну и что? Тебе ж в них не Натан...» «Ну да, не идеально сочетаются. Но темное с темным вполне можно носить. Ремень коричневый мой в день, и будет нормально». Делаю два глубоких вдоха, пытаясь успокоиться. Не орать, только не орать. Из зеркала напротив смотрит растрепанный пацан. Губы сжаты в тонкую полоску, ноздри раздуваются. Взгляд скользит ниже. По краям широкого распаха ворота рубашки торчат головки хрупких ключиц. Дрожащими пальцами с трудом застегиваю верхнюю пуговицу, и становится еще хуже. Тонкая шея болтается в воротнике, как кисточка в стакане. Опускаю взгляд к полу и с отвращением разглядываю широкую полосу темно-синих носков, предательски выглядывающую между коричневыми полуботинками и черными расклешенными гачами. «Клоуна вызывали? Я здесь!» Голос дребезжит, как у козы. Вижу в зеркале, как родители обмениваются за моей спиной ироническими взглядами, и мама выскальзывает в коридор, давясь ухмылкой. Это оказывается последней каплей. На мгновение пелена злости ослепляет меня, а когда мир вокруг начал опять отражаться в сетчатке, я оказался на дне стремительно набирающей силу черной воронки. Хлоп! Края ее встретились надо мной, и я замер, завороженно наблюдая, как взметывается, наливаясь мощью, изумительно черная и кристально прозрачная волна чистого гнева. Как хорошо, как честно будет сейчас с праведным криком выплеснуть ее из себя вовне, ни о чем не заботясь и ничего не страшась. В перехваченном спазмом горле клокочут и саднят, сбиваясь в шершавый ком, слова ответной обиды. Бросаю рукоятки управления и срываюсь в сладостное пике. «Да вы! Вам наплевать! Хожу в робе, копейки считаете!» Краем глаза замечаю свое отражение. Лихорадочные красные пятна на скулах, блестящие влагой глаза и перекошенные в нелепой гримасе губы. За спиной внимательно глядящий в зеркало отец. Всплывает в памяти цитата. Он разглядывал меня с интересом этомолога. А нет, как-то иначе. Морщу лоб, выдавливая из себя забытый термин. Ах, энтомолог. Тьфу. Угу. Он разглядывал меня с интересом энтомолога. Мимолетно радуюсь находке. Эта микропауза оказывается спасительной, и я чудом успеваю перехватить управление. Зажмуриваю глаза и замираю, вскинув руки в жесте «сдаюсь». Фух. Длинно выдыхаю и открываю глаза. «Спокойно. Папа, мам, я уже вернулся». Из-за двери выглядывает встревоженная мама, обменивается с папой взглядами, и он отправляет ее кивком назад в коридор. Фу, оборачиваюсь. Извините, оба. Естественно, я так не думаю. Это эмоции захлестнули. «Ты хоть понял, что с тобой было?» — озабоченно спрашивает папа. «Что было? Да понятно, что было. Сложный подросток попёр во всю мощь. Однако я задачно покрутил головой. Чуть не захлестнул с головой, еле выплыл». «Удивительно, что ты это осознаешь». Папа внимательно глядит на меня. «Обычно самокритичность в таких ситуациях резко снижается. До нуля. Как у шизофреников, которые не могут осознать бредовость своих идей». Делаю парочку глубоких вдохов и окончательно сбрасываю напряжение. «Ну, ты сравнил. Доминует меня чаша сия. Но мощно накрыло, да?» «Между прочим, сложный подросток — это проявление очень интересного инстинкта». Папа с профессорским видом расположился в кресле, наблюдая за моими попытками расстегнуть подрагивающими пальцами ворот. «Когда мы жили в саванне, в этом возрасте подростки уже становились самостоятельными, могли сами добывать еду, отбиваться от хищников и заводить себе подружек, и даже заботиться о своих детях. Возрастающая в этом возрасте раздражительность по отношению к родителям — это катапульта, выбрасывающая подростка в самостоятельное плавание. Наверное, подобное раздражение к опостылевшему гнезду испытывает и птенец, совершающий первый шаг через край. Проблема лишь в том, что возраст вступления в самостоятельную жизнь теперь наступает годика на 2-3 позже, а инстинкт об этом не знает. Вот и возникает сложная ситуация, когда раздражительность подростка нарастает, а самостоятельно он жить еще не может. Я окончательно успокоился и решил пофилософствовать. Тогда у меня есть встречная гипотеза. Друзья детства — это инстинкт, закрепляющий чувство локтя в небольшом отряде охотников примерно одного возраста. Из гнезда они катапультируются не поодиночке, а более-менее спаянной группой. Это повышает шансы на выживание. И, возможно, по отношению к ним, напротив, снижается критичность. Папа замер, задумавшись. Потом с удивлением сказал. «А ты только что сформулировал первую разумно выглядящую гипотезу. Поздравляю. Право, действительно разумно. Это еще вроде не обсуждалось. Забавно». Он потянулся в кресле, как огромный кот. «Может быть, ты и не безнадежен. Запомни этот день. Сегодня тебе впервые удалось встать на небольшой, еще не истоптанный человечеством участок мироздания». «Сколько пафоса, папа. Ты переложил заварного крема в пирожное». «А ты зря так». Пап, кажется, немного обиделся. «Это действительно важный день. Подавляющее большинство проживает всю жизнь, так и не выйдет даже на шаг из этого истоптанного круга». «Не думаю, что это их сильно огорчает». Я зарылся в шкаф. «Где-то здесь висел дедов костюм. Может быть, пиджак от него мне и подойдет? Дед был отнюдь не гигантом». «Угу, слегка болтается, но для моих целей, может, и сойдет. Белую водолазку надену под него. Даже с намеком на какой-то стиль будет. Ну, если, конечно, не смотреть на штаны и полуботинки». «Нет, точно. Нужно срочно не только придумать, откуда буду брать деньги, но и как их легализовывать».